Глава 8. А потому считалось, что его душа перетекла в камень. Если камень треснет, дикарь увидит в том недобрый знак. В таких случаях обычно говорят, что камень раскололся от грома и что тот, кто владеет им, скоро умрет. Бесполезно. Буквы расплывались перед глазами. Норман отложил золотую ветвь и откинулся в кресле. Где-то на востоке все еще погромыхивала гроза. Домашнее кресло с его потертой кожаной обивкой и удобными подлокотниками внушало чувство безопасности. Из чисто интеллектуального любопытства Норман попробовал истолковать события трех последних дней с точки зрения колдуна. Каменный дракон явно связан с симпатической магией. Миссис Ганнисон оживила его посредством своих фотографий. Старинный способ воздействия на предмет через его образ, вроде втыкания иголок в восковую куклу. Быть может, она соединила несколько снимков в единое целое, чтобы создать картину движения. Или ухитрилась сфотографировать обстановку его кабинета, а потом наложила на снимок изображение дракона. Разумеется, бормоча подходящие заклинания. Или же, что вероятнее всего, сунула фотографию дракона ему в карман. Норман зашарил было по карманам, но вовремя вспомнил, что на деле он только лишь развлекает псевдонаучными домыслами свой утомленный мозг. Однако продолжим. С миссис Ганнисон разобрались, теперь очередь Ивлин Соутел. Запись звуков, издаваемых трещоткой, первобытным средством вызывания дождя. Вчерашний ветер, сегодняшняя гроза. Для всего можно подыскать магическое объяснение. А рёв, который он слышал во сне... Норман поморщился. Тенси на заднем крыльце звала тотема, стуча ложкой по оловянной миске. То, что случилось сегодня... Обсидиановый нож, бритва, гвоздь на полу, отломившаяся ручка кастрюли, спичка, которая обожгла ему пальцы пару минут назад, относится к иной разновидности магии. Бритву, наверное, заколдовали. В древности такое бывало с мечами и топорами, которые оборачивались против тех, чьи руки их вздымали. Обсидиановый нож с пятнами крови на лезвии кто-то, по-видимому, выкрал и опустил в воду, чтобы кровь из ранки не переставала течь. Кстати говоря, вполне обоснованное суеверие. По улице бежала собака, звучно плюхая по многочисленным лужам. Тенси никак не могла дозваться тотема. Быть может, некий чародей повелел ему уничтожить себя по кусочкам, по миллиметрам, принимая во внимание толщину бритвенного лезвия. Не этого ли добивался голос, который что-то требовал от него во сне? Собака свернула за угол, ее когти царапнули по асфальту. Норман поежился. Карты Таро, нарисованные миссис Соутел, являются, судя по всему, своего рода управляющим механизмом. Фигура человека под грузовиком наводит на малоприятные мысли, если вспомнить о его иррациональном страхе перед рычащими махинами. Нет, на собаку не очень-то похоже. Вероятно, соседский мальчишка тащит домой какую-нибудь дрянь. Он просто обожает всякий мусор. «Тотем! Тотем! Ну ладно, будь по-твоему!» Задняя дверь захлопнулась. Наконец, ощущение того, что за спиной стоит некто. Высокий, готовый схватить. Как бы резко Норман не оборачивался, ему ни разу не удалось разглядеть неведомое существо. Не оно ли вещало во сне тем повелительным голосом? Если так, то... Норман не выдержал. Хорошенькое занятие для ученого, нечего сказать. Он затушил сигарету. «Мое дело было позвать, а там как хочет». Тенси присела на подлокотник кресла и положила руку на плечо Норману. «Как успехи?» «Не слишком», — отозвался он. «Кафедра?» Он кивнул. «Назначили Соутела». Тенси негромко выругалась. «Что, снова захотелось поколдовать?» Неожиданно сорвалось у него с языка. Она внимательно взглянула на него. «Ты о чем?» «Да так, пошутил». «Правда? Я знаю, все эти дни ты беспокоился за меня». Боялся, что я закачу истерику, и все высматривал первые признаки. «Не надо, милый, не оправдывайся. Твое недоверие было вполне справедливым. С твоими познаниями в психиатрии ты не в силах был поверить, что одержимость прошла так быстро и легко. Но я была по-настоящему счастлива, и твоя подозрительность не задевала меня. Я была уверена, что она скоро исчезнет. «Милая, признаюсь честно, я и не думал тебя подозревать», — проговорил он. «Даже и не помышлял». Серо-зелёные глаза Тенси были загадочными, как взгляд сфинкса. «Что же тогда тебя тревожит?» «Ничего. Вот здесь следует быть как можно осмотрительнее». Она покачала головой. «Не обманывай. Ты волнуешься. Если из-за того, о чем ты мне до сих пор не рассказал, то не изводи себя. Мне давно все известно». Норман вздрогнул. Тенси кивнула. «Да, и про кафедру, и про студента, который стрелял в тебя, и про ту девушку, Ван Найс. Неужели ты думал, что в Хэмпнеле не найдется доброходов, чтобы поведать мне о столь значительных событиях?» Она усмехнулась. «Не пугайся, я знаю, что не в твоих привычках обольщать любвеобильных секретарш. По крайней мере, невротички не в твоем вкусе». Она снова посерьезнела. «Все это мелочи, на которые наплевать и забыть. Ты не рассказывал мне о них, потому что опасался, как бы я не кинулась вновь защищать тебя. Правильно?» «Да. Однако мне кажется, что твое беспокойство имеет более глубокие корни. Я чувствовала вчера и чувствую сегодня, что ты хочешь, но никак не решишься обратиться ко мне за помощью». Он помолчал, прежде чем ответить, посмотрел жене в лицо, словно стремясь угадать, что таится под внешней невозмутимостью Тенси. Хотя она и уверяет его в обратном, ее рассудок, скорее всего, держится где-то на грани безумия. Одно неосторожное движение, одна необдуманная фраза и... Как только он умудрился так запутаться в пустяковых трудностях, созданных большей частью его собственным взбудораженным воображением. Лишь несколько дюймов отделяют его от единственной в мире женщины, которая для него что-то значит. Женщины с гладким лбом и чистыми серо-зелеными глазами. Он должен отвлечь ее от тех нелепых, смехотворных мыслей, которые осаждают ее столько дней подряд. «Если говорить откровенно, — произнес он, — я тревожился за тебя, опасался за твое здоровье. Наверное, это было неразумно. Ты ведь все равно ощутила мою тревогу. Но, тем не менее, я выбрал именно такой путь». «Да чего же легко, — подумалось вдруг ему, — убедительно лгать тем, кого любишь». Тенси как будто сомневалась. «Правда?» — спросила она. «Сдается мне, ты что-то скрываешь от меня». Он крепко обнял ее, и она улыбнулась. «Должно быть, во мне проснулись Макнайты, мои шотландские предки», — сказала она со смехом. «Они были упрямы, как бараны. У нас в родне все такие. Мы безоглядно увлекаемся, но если излечиваемся, то сразу и полностью. Помнишь моего дядюшку Питера, который в свои 72 года, будучи священником пресвитерианской церкви, сложил с себя сан и порвал с христианством в тот самый день, когда взял да и решил, что Бога не существует?» Вдалеке басовито прогремел гром. Гроза возвращалась. «Я рада, что ты беспокоился за меня», — продолжала Тенси. «Что ты обо мне заботишься?» Она улыбнулась, но взгляд ее по-прежнему оставался загадочным, словно хранил какую-то тайну. Поздравляя себя с тем, что довольно успешно выпутался из сложного положения, Норман внезапно сообразил, что в игру, которую он затеял, можно играть и вдвоем. Чтобы ободрить его, Тенси не задумается умолчать о собственных треволнениях. Выходит, она перехитрила его. «С чего он взял?» «Не выпить ли нам?» — предложила Тенси. «А потом давай обсудим, стоит тебе в этом году покидать Хэмпнелл или нет». Он кивнул. Тенси направилась на кухню. «Можно прожить с человеком в любви и согласии 15 лет, и все-таки порой он будет приводить тебя в смущение». Зазвенели стаканы, послышалось умиротворяющее бульканье. Неожиданно в унисон с раскатом грома раздался пронзительный вопль. Кричало животное. Норман не успел еще вскочить, как вопль затих. Из кухни до задней двери было ближе, поэтому Тенси чуть опередила мужа. В желтом свете из окон дома напротив Норман увидел распростертого на земле тотема. Голова кота была расплющена чем-то тяжелым. Из горла Тенси вырвалось то ли рыдание, то ли рычание. Впрочем, Свет выхватил из мрака не только кошачий труп. Норман встал так, чтобы закрыть от Тенси две глубокие вмятины в асфальте. Их проделал, вероятно, тот же камень, который оборвал жизнь тотема. Однако в расположении вмятин было нечто, наталкивавшее на странные мысли, поэтому Норман и загородил их от Тенси. Она огромными от ужаса глазами посмотрела на мужа. В лице ее не было ни кровинки. «Ступай в дом», — проговорил он. «Ты...» «Да», — кивнул он. Поднявшись по ступенькам, она остановилась. «Мерзавцы! Какие мерзавцы!» «Да». Тенси оставила дверь открытой. Мгновение спустя она вынесла на крыльцо подстилку, повернулась и захлопнула за собой дверь. Норман закатал тельце кота в подстилку и пошел в гараж за лопатой. Он не стал тратить время на поиски камня, кирпича или иного орудия убийства и предпочел не рассматривать вблизи примятую траву за оградой. Когда он принялся копать яму, в небе засверкали молнии. Накинув на мысли узду, чтобы не мешали, Норман работал споро, но без излишней спешки. Вспышки молний становились все ярче, а мрак в промежутках между ними делался все гуще. Ветер закружил в воздухе листву. Норман не торопился. Какая ему разница, если молния высветила крупную собаку у парадной двери его дома? По соседству живет немало крупных собак, но все они отличаются добродушием. Да и тотем погиб явно не от собачьих клыков. Молния полыхнула ослепительно ярко. Норман мельком увидел, как пес скрылся за углом дома. Пес цвета каменной статуи, ковылявший на негнущихся ногах. Норман быстро задвинул засов. Тут он вспомнил, что окна в его домашнем кабинете распахнуты настежь. Скорее, оно может проникнуть внутрь.